кто нам навязывает навязчивые мысли? Обыкновенно люди считают мысли чем-то маловажным, потому они очень малоразборчивы при принятии мысли. Но от принятых правильных мыслей рождается все доброе, от принятых ложных мыслей рождается все злое. Мысль подобна рулю корабельному. От небольшого руля, от этой ничтожной доски, влачащейся за кораблем, зависит направление и по большей части участь всей огромной машины. Святой Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский и Черноморский. Навязчивые мысли – это та форма, в которой к нам приходят ложные идеи, которые пытаются взять над нами власть. Каждый день наше сознание подвергается их активным атакам. Это мешает нам трезво оценивать ситуацию, строить планы и верить в их осуществление. Из-за этих мыслей нам трудно сосредоточиться и найти резерв для преодоления проблем. Эти мысли выматывают, а часто и приводят к отчаянию, следствием которого являются мысли о самоубийстве. Вот некоторые мысли, которые приводят к желанию покончить с собой. Мир ужасен, полон зла, хороших людей очень мало. Тебя никто не любит, твое положение безвыходно, жить страшно. Ты не сможешь добиться в жизни того, что хотел, того, что от тебя хотели. Ты никогда не будешь счастливым. Небытие – хороший отдых от жизни. Самоубийство – единственный выход. Покончив с собой, ты соединишься с близким человеком, который уже там. И тому подобные мысли. Они пронизывают наше сознание. Они не отпускают нас ни на секунду. Они заставляют страдать нас гораздо в большей степени, чем сами события, вызвавшие кризис. Существует ряд психических заболеваний, депрессия, органического генеза, шизофрения и прочее, при которых в комплексе симптомов присутствуют навязчивые мысли. При таких заболеваниях нам известна только одна возможность помощи – фармакотерапия. В этом случае необходимо обратиться к врачу-психиатру для назначения лечения. Однако большинство людей, страдающих от навязчивых мыслей при переживании душевного кризиса, не имеют психопатологических нарушений. С помощью наших советов они смогут успешно избавиться от этих мыслей и выйти из кризисного состояния. Какова природа навязчивых мыслей? С точки зрения науки, навязчивые мысли — это беспрестанное повторение нежелательных представлений и впечатлений, сомнений, желаний, воспоминаний, страхов, действий, идей и тому прочим, от которых нельзя избавиться усилием воли. Реальная проблема в этих мыслях гиперболизируется, укрупняется, искажается. Как правило, этих мыслей несколько. Они выстраиваются в замкнутый круг, который у нас не получается разорвать. И мы бегаем по кругу, как белки в колесе. Чем больше мы стараемся от них избавиться, тем больше их становится. И тогда появляется ощущение их насильственности. Очень часто, но не всегда, навязчивое состояние сопровождается депрессивными эмоциями, тягостными мыслями, а также чувством тревоги. Чтобы победить эту проблему, нам надо ответить на вопросы. Какова природа навязчивых мыслей? Откуда они берутся? Как бороться с навязчивыми мыслями? И тут выясняется, что у психологии точного ответа на эти вопросы нет. Многие психологи пытались объяснить причину возникновения навязчивых мыслей. Разные психологические школы до сих пор ведут войну между собой по этому вопросу, но большинство все же связывает навязчивые мысли со страхами. Правда, это не поясняет того, как с ними справляться. Классическая психология не дает рецептов эффективной борьбы с навязчивыми мыслями потому, что не видит природы этих мыслей. Если сказать проще, то довольно сложно бороться с врагом, если его не видно и даже непонятно, кто это. Между тем, ответы на вопросы и успешное решение проблемы известны не одну тысячу лет. Эффективный способ бороться с навязчивыми мыслями у психически здорового человека существует. Всем нам известно, что сила навязчивых мыслей в том, что они могут влиять без нашей воли на наше сознание, а наша слабость в том, что мы не имеем почти никакого влияния на навязчивые мысли. То есть за этими мыслями стоит самостоятельная воля, отличная от нашей. Само название «навязчивые мысли» уже предполагает, что они навязываются кем-то извне. Нас часто удивляет и парадоксальность содержания этих мыслей. То есть логически мы понимаем, что содержание этих мыслей не вполне обосновано, нелогично, не продиктовано достаточным количеством реальных внешних обстоятельств. Они даже просто абсурдны, лишены всякого здравого смысла. Но, тем не менее, мы не можем противостоять этим мыслям. Также часто при возникновении таких мыслей мы задаем себе вопрос: «Как это я до такого додумался? Откуда эта мысль взялась? Эта мысль влезла мне в голову?» А ответа на это мы найти не можем, но почему-то все равно считаем ее за свою. При этом навязчивая мысль имеет на нас огромное влияние. Все знают, что человек, преследуемый навязчивостями, сохраняет к ним критическое отношение, понимая всю их нелепость и чуждость его рассудку. Когда же он пытается прекратить их усилием воли, результатов это не приносит. Значит, мы имеем дело с самостоятельным разумом, отличным от нашего. Чьи же это разум и воля, которые направлены против нас? Святые отцы православной церкви говорят о том, что человек в подобных ситуациях имеет дело с нападением бесов. Сразу хочу пояснить, что никто из них не воспринимал бесов так примитивно, как воспринимают их те, кто не задумывался об их природе. Это не те смешные волосатые с рогами и копытами. Они вообще не имеют видимой внешности, что позволяет им действовать незаметно. Их можно называть по-разному – энергии, сущности, духи, злобы. Говорить об их внешности бессмысленно. Но мы знаем их основное оружие – ложь. Так вот, именно злые духи, по мнению святых отцов, есть источник этих мыслей, которые мы принимаем за свои. От привычек отказаться трудно. А мы так привыкли считать своими и только своими все мысли, все наши внутренние диалоги и даже внутренние битвы. Но чтобы выиграть в этих битвах, нужно встать в них на свою сторону против врага. А для этого нужно понять, что эти мысли не наши, они навязываются нам извне враждебной для нас силой. Бесы действуют как банальные вирусы, при этом стараясь остаться незамеченными и нераспознанными. Причем действуют эти сущности вне зависимости от того, верите вы в них или не верите. Святитель Игнатий Брянчанинов так писал о природе этих мыслей. «Духи злобы с такой хитростью ведут брань против человека, что приносимые ими помыслы и мечтания душе представляются как бы рождающимися в ней самой, а не от чуждого ей злого духа, действующего и вместе старающегося укрыться». Критерий определения подлинного источника наших мыслей очень прост. Если мысль лишает нас покоя, она от бесов. Если ты от какого-либо движения сердечно испытываешь тотчас смущение, стеснение духа, то это уже не свыше, а с противоположной стороны – от злого духа, говорил праведный Иоанн Кронштадтский. А разве не таково действие навязчивых мыслей, мучающих нас в кризисной ситуации? Правда, мы не всегда способны верно оценивать свое состояние. Известный современный психолог Неверович в книге «Терапия души» пишет об этом. Сказывается также и отсутствие постоянной внутренней работы по самоконтролю, духовному трезвению и осознанному управлению своими мыслями, детально описанными в аскетической святоотеческой литературе. Можно также полагать с большей или меньшей долей очевидности, что некоторые мысли, всегда, кстати, почти ощущаемые как чужеродные и даже принужденные, насильственные, действительно имеют чужеродную для человека природу, являясь демоническими. Можно также полагать, с большей или меньшей долей очевидности, что некоторые мысли, всегда, кстати, почти ощущаемые как чужеродные и даже принужденные, насильственные, действительно имеют чужеродную для человека природу, являясь демоническими. По святоотеческому учению, человек часто не способен различать подлинный источник своих мыслей, а душа является проницаемой для демонической стихии. Лишь опытные подвижники святости и благочестия с уже очищенной молитвенным подвигом и постом светлой душой в состоянии обнаруживать приближение тьмы. Покрытые же греховным мраком души зачастую не ощущают и не видят этого, и на темном темное плохо различается. Именно мысли от лукавого поддерживают наши зависимости – алкогольную, игроманию, болезненную, невротическую зависимость от некоторых людей и прочее. Мысли, которые мы принимаем ошибочно за свои, толкают людей к самоубийствам, отчаянию, обидам, непрощению, зависти, страстям, потакают гордости, нежеланию признавать свои ошибки. Они навязчиво предлагают нам, маскируясь под наши мысли, совершать очень нехорошие поступки по отношению к другим, не трудиться над исправлением себя. Эти мысли мешают нам встать на путь духовного развития, внушают нам чувство превосходства над другими, ну и так далее. Такие мысли — это и есть эти духовные вирусы. Именно духовная природа таких мыслей вирусов подтверждается тем, что, например, сделать богоугодное дело, помолиться, зайти в храм, нам часто бывает тяжело. Мы чувствуем внутреннее сопротивление. Прикладываем очень большие усилия для того, чтобы противостоять вроде бы собственным мыслям, которые находят огромное количество отговорок, чтобы нам этого не делать. Хотя вроде бы что сложного в том, чтобы встать рано утром и пойти в храм. Но нет, куда угодно мы рано быстренько встанем, а чтобы идти в храм, нам будет вставать тяжело. По русской пословице «Хоть церковь и близко, доходить склизко, а кабак далехонько, дохожу потихоньку». Посидеть перед телевизором нам тоже легко, но молиться такое же время значительно труднее себя заставить. Это только некоторые примеры. На самом деле из постоянного выбора между добром и злом состоит вся наша жизнь. И проанализировав тот выбор, который мы делаем, каждый может ежедневно видеть действие этих вирусов. Так рассматривали опытные в духовном отношении люди природу навязчивых мыслей. И их советы по преодолению этих мыслей работали безотказно. Критерий опыта однозначно говорит о том, что церковное понимание этого вопроса верно. Как победить навязчивые мысли? Как в соответствии с этим верным пониманием победить навязчивые мысли? Первые шаги такие. Первый. Признайте наличие у вас навязчивых мыслей и необходимость избавления от них. Признайте, что эти мысли не ваши, что они результат внешней атаки иных сущностей на вас. До тех пор, пока вы будете считать навязчивые мысли своими, вы не сможете ничего им противопоставить и принять меры к их нейтрализации. Нейтрализовать самого себя невозможно. Примите твердое решение избавиться от этого рабства, чтобы дальше строить свою жизнь уже без этих вирусов. Второй. Возьмите ответственность на себя. Хочу отметить, что если мы принимаем эти навязчивые мысли извне, совершаем под их влиянием определенные поступки, то именно мы и несем ответственность за эти поступки и последствия этих поступков. Переложить ответственность на навязчивые мысли нельзя, потому что мы их приняли и действовали в соответствии с ними. Не мысли действовали, а мы сами. Третий. Не занимайтесь негативным самовнушением, повторяя про себя эти мысли. Всем хорошо известны силы самовнушения. Самовнушение может иногда помогать в очень тяжелых случаях. Самовнушением можно снимать боли, лечить психологические расстройства, значительно улучшать психологическое состояние. Благодаря простоте использования и выраженной эффективности, ее используют в психотерапии с давних времен. К сожалению, часто наблюдается самовнушение негативных утверждений. Человек, который попал в кризисную ситуацию, про себя или вслух постоянно неосознанно проговаривает утверждения, которые не только не помогают выйти из кризиса, но и ухудшают состояние. Например, человек постоянно жалуется знакомым или дает утверждение сам себе: «Меня никто не любит, у меня ничего не получается, мое положение безвыходно». Таким образом, включается механизм самовнушения, который действительно приводит человека к определенным ощущениям беспомощности, тоски, отчаяния, заболеваниям, расстройствам психической сферы. Получается, что чем чаще человек повторяет эти негативные установки, тем более негативно они влияют на мысли, чувства, ощущения, эмоции, представления этого человека. Не надо без конца этого повторять. Этим вы не только не помогаете себе, но и загоняете себя вглубь кризисного болота. Что же делать? Если вы ловите себя на том, что часто повторяете эти заклинания, то сделайте следующее. Измените установку на прямо противоположную и чаще повторяйте ее по многу раз. Например, если вы постоянно думаете и говорите, что жизнь закончилась разводом, то 100 раз внимательно и четко проговорите, что жизнь продолжается и с каждым днем будет лучше и лучше. В день такие внушения лучше делать несколько раз, и вы почувствуете эффект очень быстро. При составлении позитивных утверждений избегайте приставку «не». Пример. Не «я в будущем не останусь одинокой», а «я все равно в будущем встречу любимого человека». Это очень важное правило составления утверждений. Обратите на это внимание. Это важно. Не утверждайте того, что не является достижимым, этичным. Не следует давать себе установки, чтобы поднимать самооценку. Попытайтесь найти у себя скрытые выгоды от того состояния, в котором вы находитесь. Откажитесь от этих выгод. Как это ни парадоксально, но человек, постоянно подвергающийся нападкам тяжелых, измывающих навязчивых мыслей, очень часто в их наличии находит для себя мнимые выгоды. Чаще всего признаваться в этих выгодах даже сам себе человек не может и не хочет, потому что сама мысль о наличии у него выгоды от источника страдания кажется ему кощунственной. В психологии данное понятие носит название «вторичные выгоды». В данном случае вторичная выгода – это побочный выигрыш в данной ситуации от имеющихся мучений и страданий, превосходящий выигрыш от разрешения проблемы и дальнейшего благополучия. Все возможные выгоды, которые получает человек от собственных страданий, перечислить невозможно. Вот некоторые из наиболее часто встречающихся. А. Никакой радости в дальнейшем не будет. Настоящая жизнь кончилась, и теперь будет только выживание. Выгода. Не нужно думать, как выбраться из положения. Жизнь же кончилась. Не надо особенно много размышлять, не надо трудиться. Появляется жалость к себе. Тяжесть ситуации, представленный, оправдывает все ошибки и неправильные действия. Появляется приятное сочувствие окружающих и внимание к себе со стороны подруг и близких. Б. Лучше не жить вообще, чем так. Не вижу смысла в такой жизни. Не вижу никакого смысла и надежды. Если есть надежда, то вроде бы надо делать шаги. Но этого делать не хочется. Поэтому проще всего смириться с этой мыслью, но ничего не пытаться. Сиди и жалей себя, принимая роль жертвы. В. Меня никто не любит. Или я только мешаю другим. Выгода. Это прекрасный повод жалеть себя, не искать помощи от людей. И опять пассивно плыть по течению, не переделывая себя. При поиске выгод все то, что обнажается, выглядит весьма непривлекательно, и человек перестает быть таким, каким он хочет себя видеть. Этот процесс весь малоболезненный. Однако, если вторичная выгода будет найдена и осознана, вы сможете найти как другие способы ее реализации, так и искоренить эту выгоду, а также найти успешное решение собственной затруднительной ситуации. Еще раз хочу заметить, что все вторичные выгоды скрываются от сознания. Сейчас их вам не видно. Понять и раскрыть их можно только беспристрастным анализом своих поступков, мыслей и желаний. Пятое. Самое сильное оружие против навязчивых мыслей – молитва. Всемирно известный врач, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за работу по сосудистому шву и трансплантации кровеносных сосудов и органов, доктор Алексис Карл говорил: «Молитва – самая сильная форма энергии, излучаемая человеком. Она является такой же реальной силой, как земное притяжение. Как врач я наблюдал пациентов, которым не помогало никакое терапевтическое лечение. Им удавалось вылечиться от болезней и меланхолии только благодаря успокаивающему действию молитвы. Когда мы молимся, мы связываем себя с неисчерпаемой жизненной силой, которая приводит в движение всю Вселенную. Мы молимся, чтобы хотя бы часть этой силы перешла к нам. Обращаясь к Богу в искренней молитве, мы совершенствуем и врачуем свою душу и тело. Невозможно, чтобы хотя бы один момент молитвы не принес положительного результата любому мужчине или женщине. Духовное объяснение помощи молитвы в данной проблеме очень простое. Бог сильнее сатаны, и наше молитвенное обращение к Нему за помощью изгоняет злых духов, которые поют нам на уши свои лживые однообразные песенки. Убедиться в этом может каждый и очень быстро. Для этого вовсе не нужно быть монахом. Как и всяким хорошим делом, молитвой нужно заниматься с рассуждением и усилием. Не будем пытаться переспорить навязчивые мысли. Вот что говорят об этом святые отцы. Вы привыкли разговаривать сами с собой и думаете переспорить помыслы, но они отражаются молитвою и Иисусовую, и молчанием в мысли своей. Преподобный Антоний Оптинский. Четвертый. Толпа искусительных помыслов становится безотвязнее, если позволить им сколько-нибудь замедлить в душе, а тем более, если войти с ними еще и в переговоры. Но если их с первого раза оттолкнуть сильным напряжением воли, отвержением и обращением к Богу, то они тотчас удалятся и оставят атмосферу души чистую. Святитель Феофан Затворник. Пятый. Надо рассмотреть врага, что он нам внушает, и направить оружие молитвы ему навстречу. То есть слово молитвы должно быть противоположно внушаемым нам навязчивым мыслям. Поставьте себе законом, всякий раз, как приключится беда, то есть нападение вражьей в виде худого помысла или чувства, не довольствоваться одним отражением и несогласием, но присоединять к сему молитву до образования в душе противоположных чувств и мыслей, говорит святитель Феофан. Шестой. Например, если суть навязчивых мыслей – ропот, гордыня, нежелание принять обстоятельства, в которых мы оказались, то сутью молитвы должно быть смирение. Да будет воля Божья. Если суть навязчивых мыслей – уныние, отчаяние, а это неизбежное следствие гордыни и ропота, здесь поможет благодарная молитва. Слава Богу за все. Если мучает память о человеке, просто помолимся о нем. Господи, благослови его. Почему эта молитва поможет вам? Потому что от вашей молитвы об этом человеке он получит пользу. А злые духи не желают никому добра. Поэтому, видя, что от их работы получается благо, они перестанут мучить вас образами этого человека. Одна женщина, которая воспользовалась этим советом, говорила, что молитва очень помогла, и она буквально чувствовала рядом с собой бессилие и досаду злых духов, которые одолевали ее раньше. Естественно, нас могут одолевать одновременно разные помыслы. Нет ничего быстрее мысли. Поэтому соединяться могут и слова разных молитв. «Господи, помилуй этого человека! Слава тебе за все!» Молиться нужно непрерывно, до победы, пока нашествие помыслов не прекратится, и на душе не воцарятся покой и радость. 6. Таинство церкви. Еще одним способом избавления от внушений злых сущностей является таинство церкви. В первую очередь, это, конечно, исповедь. Именно на исповеди, сокрушенно каясь в грехах, мы как будто отстирываем от себя всю налипшую грязь, включая и навязчивые мысли. Казалось бы, а в чем мы виноваты? Духовные законы говорят однозначно. Если нам плохо, значит, мы согрешили. Потому что мучает только грех. Те самые ропот на ситуацию, а это не что иное, как ропот против Бога или обида на Него, уныние, обида на человека — все это грехи, которые отравляют нам душу. Исповедуясь, мы делаем два очень полезных для нашей души дела. Во-первых, мы принимаем на себя ответственность за свое состояние и говорим себе и Богу, что постараемся его изменить. Во-вторых, мы называем зло злом, а злые духи больше всего не любят обличения. Они предпочитают действовать из-под тишка. В ответ на наши дела Бог в момент чтения священником разрешительной молитвы делает свое дело. Он прощает нам наши грехи и изгоняет злых духов, которые нас осаждают. Еще одним мощнейшим средством в борьбе за нашу душу является причастие. Причащаясь тело и крови Христову, мы получаем благодатную силу, чтобы бороться со злом в себе. Эта кровь отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов и призывает к нам ангелов. Демоны бегут оттуда, где видят владычную кровь, а ангелы туда стекаются. Пролитая на кресте, эта кровь смыла всю вселенную. Это кровь спасения душ наших. Ею душа омывается, говорит святитель Иоанн Златоуст. Священнейшее тело Христово, когда хорошо приемлется для воюющих, является оружием, для удаляющихся от Бога возвращением. Немощных укрепляет, здоровых веселит, болезни лечит, здоровье сохраняет. Благодаря ему мы легче исправляемся. В трудах и скорбях делаемся более терпеливыми, в любви более горячими, в знании более утонченными, послушание более готовыми к действиям благодати, более восприимчивыми. Святитель Григорий Богослов. 8. Я не могу предполагать механизм этого избавления, но я точно знаю, что десятки знакомых мне людей, и в том числе мои пациенты, избавились от навязчивых мыслей именно после таинств. Благодатную силу таинств ощутили на себе сотни миллионов человек. Именно они, их опыт подсказывают нам, что не стоит нам игнорировать помощь Бога и Его Церкви с этими сущностями. Хочу заметить, что некоторые люди после таинств избавились от навязчивостей не навсегда, но на некоторое время. Это естественно, так как эта борьба долгая и трудная. 9. Возьмитесь за себя как следует. Безделье, жалость к себе, апатия, отчаяние, депрессия – самые питательные субстраты для выращивания и умножения навязчивых мыслей. Именно поэтому старайтесь постоянно быть при нужном деле. Будьте физически активны, молитесь, следите за своим физическим состоянием, высыпайтесь, не поддерживайте в себе этих состояний, не ищите в них выгоды. Михаил Хосьминский, кризисный психолог.